Решено, я иду с вами. От вас потребуется только показать, где находится гримерка, урод. Кивнул и отхлебнул чай. Но там может быть весьма много охраны, сказала Жало. Что они могут подумать? А вот это уже не ваша забота. От вас требуется только показать гримерку. Девушки переглянулись между собой и улыбнулись. Дальнейшее чаепитие прошло в намеках на мужскую силу глупыша и на его боевые навыки. Я только посмеивался, видя горделивое лицо друга. Мы распрощались с соклановками и пообещались обязательно заглянуть к ним, как будет свободное время. Девушки покивали, помахали нам платками и отправились досыпать. «Брат Сиджар», — начал было глупыш. «Подожди», — одернул я его. «Это внутри того дома я Сиджар Грозный, а вне его я никто». «Запомнил». «Конечно, брат Си». «Брат Ни», — поправился глупыш. «Скажи, а как ты планируешь убить низшего бога?» «Завтра расскажу. Сейчас же давай поменяем тему, а то тут могут быть посторонние уши», напомнил я глупышу о необходимости молчания. «Лучше расскажи о своих похождениях». Глупыш послушался и начал рассказывать мне сюжет порноистории, которую я уже давным-давно слышал, только в качестве героев там был он и две девушки. Он шел и увлечением рассказывал о своих ощущениях. Я же погрузился в раздумья. Предстояло не просто проникнуть в гримерку, но и прикончить низшего бога. А как это сделать без шума и пыли? Явно там будет много людей, явно все будут навеселе и начнут шататься без устали по всему театру. А потом она наклонилась и я как? Повествовал глупыш. А если не удастся сбежать из монастыря? Явно бейте не ясен хузлы на меня за то, что я прошел в монахи второй ступени. Теперь и тренировки будут злее и наставники суровее. Хотя, скажи, глупыш, а ведь у всех было великое испытание. Перебил я разошедшегося друга. Да, у всех. А это значит, что ильгопины тоже проходили его. Да, именно так. И кто-то один должен будет уйти. Да, хорошо бы это был Буйсуй, почесал плечо глупыш. Я улыбнулся и снова погрузился в свои мысли. Вот хорошо бы, если это будет Ясинху. Поедем на автобусе. Я так устал слушать ночью ваши стоны, что почти не спал, зевнул я. А вот я наоборот, полон сил и энергии, улыбнулся глупыш. Как будто и не кувыркался всю ночь с двумя обворожительными красавицами. На это я мог только покачать головой, что и сделал. Мы подошли к автобусной остановке, где уже стоял молодой человек с букетом цветов и две старушки. Судя по помятому и злому лицу молодого человека, ему предстояло сегодня извиняться за какое-то совершенное преступление. Бабушки же были из породы божьих одуванчиков. Им только пирожков не хватало для внуков. Вскоре показался автобус, запряженный автобусозавром. Тяжелая поступь гиганта отдавалась гулким баханьем внутри черепной коробки. Я едва не задохнулся от вони, когда везущий огромную повозку гигант остановился, повинуясь вожжам водителя. Похоже, что Годзилла недавно сделал свое черное дело. Может, все-таки пешком? С надеждой спросил глупыш. Похоже, что он что-то чувствовал. И явно не испражнение Годзиллы. Есть такое свойство у людей, боящихся боли, чувствовать предстоящие неприятности. Они как будто заглядывают в будущее и ощущают на теле грядущие синяки. Очень полезное свойство, жаль, у меня нет такого. Зато у меня была усталость и нежелание передвигаться самостоятельно. Хотелось сесть и поехать. Вот прямо-таки хотелось хотя бы на чуть-чуть заставить замолчать глупыша и немного подремать. А что? Я трудился всю ночь, укреплял взаимоотношения с соклановцами. Да-да, пусть это так и называется. Бабушки шустро нырнули внутрь, прогнали с мест каких-то мальчишек и продолжили свой прерванный разговор о правильной посадке бамбука и прополке риса. Мы тоже вошли внутрь салона. Увы, посидеть мне сегодня явно не светило, все места были заняты. Затевать скандал и прогонять с сидений бабушек было ниже моего достоинства, поэтому я остался стоять, повиснув на поручне. Глупыш пристроился рядом. Парень с цветами остался на остановке, ему явно надо было на другой маршрут. Знал бы он, что сегодня ему вообще никуда не придется ехать. Как только автобусозавр зарычал, чтобы предупредить о трогании с места, так сразу же все и началось. Не знаю, был ли его рык причиной произошедшего, но явно без этого не обошлось. «Я сейчас так себя хорошо ощущаю», — произнес глупыш, «что мне и море по колено и горы раз плюнуть. Вот так вот, тьфу». Глупыш плюнул в закрывающиеся двери. Похоже, что ветер сегодня тоже был весел, потому что он подхватил плевок и чуть поправил траекторию. Тягучая слюна попала точно в лоб оставшемуся на остановке парню. Вот даже если бы глупыш прицелился, то вряд ли бы так точно попал. Молодой человек явно не ожидал такой подлости со стороны отъезжающего автобуса. Тем более он не ожидал такого от благочестивого монаха. Мужчина ошалело посмотрел, как под влиянием рычага водителя окончательно закрылись двери и автобус начал отъезжать. «Ой, я не хотел», – пролепетал глупыш. Трое мужчин рядом только покачали головами. Мальчишки прыснули в кулачки, глядя на ошарашенную рожу молодого человека. Старушки захихикали. Молодой человек словно очнулся ото сна. Он нахмурился, отбросил букет цветов и побежал за автобусом, пылая праведной местью и изрыгая неприятные для монашеского уха ругательства. Оскорбленный прыгал возле дверей, пытался их распахнуть, но они не поддавались. Пару раз чуть не навернулся, но продолжал преследовать нас. Я почесал голову, мда, малоприятная ситуация. Глупыш медленно бледнел. В это время водитель автобуса увидел в заднее зеркальце прыгающего парня и решил, что это опоздунец примчался. Добрая душа автобусного водителя не могла видеть отчаянные прыжки молодого человека, и он остановил автобусозавра. «Ах ты ж морда лысая! И так настроение паршивое, а ты еще! Я тебе сейчас! Плеть небесной ярости!» Да-да, вот с такими криками в автобус залетел оплеванный молодой человек. Из-за ограниченного пространства, из-за ошалелой оторопелости, из-за нелогичности всего происходящего глупыш забыл, что может блокировать удары. Он получил 4 раза по лицу, а потом вспомнил, что он все-таки монах монастыря Чакинь. Завязалась потасовка. Парень явно владел боевыми искусствами, поскольку очень неплохо успел навалять глупышу, прежде чем я подключился к битве поруганной чести. Вдвоем нам удалось таки выкинуть молодого человека наружу. Зрители были в восторге и подзуживали глупыша. «Сунь ему, брат монах, сунь ему еще пару раз», — кричал один из мужчин. «Вставай и дерись, дяденька. Я поставил на тебя завтрак и обед», — вопил мальчишка у окна. «Ой, как он ему под дых-то сунул. Мне так раз дед зарядил, сказал, что во сне, но я ему до сих пор не верю», — послышалось от одной из старушки. «Плюнь в него еще раз». Подзуживали сзади. «Ты же меткий парень, надо извиниться», — сказал я. «Перед ним, да он же, завелся было глупыш, надо извиниться», — развел я руками. «Все-таки ты был неправ». «Ладно», — буркнул глупыш. Он высунул голову из автобуса и начал было лепетать слова извинения, когда водитель решил, что все благополучно закончилось и закрыл двери. Голова глупыша застряла в дверях. Автобус тронулся дальше. Молодой человек вспыхнул от радости и побежал за автобусом, щедро настукивая глупышу по щам. «Вот тебе, засранец! Вот тебе, урод! Вот тебе за то, что я ночь проспал у другой женщины! Вот за то, что жена выгнала из дома! А еще на за то, что мне придется перед ней извиня!» Увы, в пылу отвешивания оплеух молодой человек не заметил фонарного столба. Он вписался в него на такой хорошей скорости, что столб даже покачнулся. Молодой человек медузой сполз по столбу и отказался от дальнейшего преследования. Публика в автобусе неистовствовала. Я же старался сдержать смех, когда многострадальная голова глупыша оказалась внутри салона. Он то и дело зыркал на меня, но я держал серьезную мину и даже не собирался ее отпускать. Другие пассажиры так и покатывались со смеху, наблюдая за недовольным лицом глупыша. Когда же мы выходили, то нас провожали бурными, продолжительными аплодисментами. В общем, настроение с утра у меня улучшилось, да и сонливость немного ушла. В монастыре нас встретили недовольные лица монахов. Видимо, вчера не только мы хорошо погуляли. Красные кимоно мы поменяли на оранжевые и вышли на общее построение. Также нам пришлось поменять и помещение для сна, так как теперь там должны будут поселиться те, кто оденет красное кимоно. Младших учеников пока еще не было, так что самыми младшими были мы, дулины. Мы все расположились на белых камнях площади и сели в позу лотоса. На месте старших учеников были 4 из тех, кто раньше носил синее кимоно. Вообще наши ряды здорово поредели, некоторых знакомых лиц не досчитался. Тишина легла на монастырь. Мы ждали появления подмастерьев, мастеров и нового настоятеля. А что, если все сдвинулись на ступеньку вверх, то и бей тень должен будет свалить. Увы, моим надеждам не суждено было сбыться. Среди подмастерьев оказались Буйсуй и Ясинху, а в качестве настоятеля вышел сам Бейтень. Среди сидящих монахов возник небольшой шепот, но Бейтень тут же прекратил его, подняв руку и привлекая внимание. «Добрые братья, знаю, что вы удивлены. Я вчера был удивлен не меньше вашего. К сожалению, мои мастера оказались недостойны управлять монастырем. Они провалили великое испытание и не смогли меня сменить. Я разочарован. Поэтому вынужден растить в себе на смену новых мастеров. Надеюсь, что на одного из новых мастеров я смогу переложить свою ношу». Мастера сотворили мудру внимания и согнулись в почтительном поклоне. «И да снизойдет на нашу монастырскую долю благоденствие и покой», — поднял руки Бейтень. «Я заметил, что на его протезе чуть выше локтя осталось красное пятно, как будто настоятель рисовал и нечаянно макнул локоть в невысохшую краску. Что это за краска, я узнал гораздо позже. Сейчас же нам предстояло погрузиться в пучину изучения новых ударов и ката. Я видел злорадную улыбку Ясинху, когда он смотрел на меня». Глава 19. Не стоит пускать слюни на чужой тофу. Хихитайская народная мудрость. Два дня пролетели листком сакуры над мозговом. Передо мной три раза разворачивался золотой свиток, который записал в себя. Приобретен первый уровень культивации ученика второй ступени, блок стального посоха. Приобретен первый уровень культивации ученика второй ступени, удар от земли в небо. Приобретен первый уровень культивации ученика второй ступени, удар цапли по луне. На самом же деле это были всего лишь блок от прямого удара в лицо, апперкот и подъема ноги в челюсть противника, но кому нужны такие пресные названия? Это всего лишь блок, удар, пинок. Зато как красиво звучит блок стального посоха, удар от земли в небо, удар цапли по луне. Прямо-таки песня. Вот только поют ее не горлом и голосовыми связками, а сбитыми костяшками и мозолями на ногах. И благодарные слушатели порой оказываются в могиле от восторга. К нам приходили записываться в ученики люди с улицы. Оно и понятно, вряд ли кто сможет стать низшим богом иным путем, кроме как пройти наверх из настоятеля монастыря. Новые ильгопины устроили кастинг и развалились в удобных бамбуковых креслах, наблюдая за прыжками и ужимками приходящих. Порой люди с улицы показывали неплохие навыки боя, и тогда их записывали в ханины, приглашая прийти на следующей неделе. Много было бродяг без жилья и денег. Я понимал их. В монастыре была какая-никакая пища, да и кров над головой защищал от непогоды. Но таких старались не брать, при первых же трудностях они могли запросто сбежать. Этих даже в слуги не брали. Мы же тренировались как проклятые, Ясинху лично подходил к сытинам и приказывал задавать нам больше нагрузки. Глупыш пытался было протестовать, но после того, как Ясинху приблизил вплотную суровое лицо, он тут же сделал вид, что отроду не мой. Я же не смог утерпеть и улыбнулся Ясинху, когда стоял на растяжке второй день. Щиколотки моих ног покоились на деревянных чурбачках высотой в полуметр, а сам я едва не касался пахом белых камней площади. Трещать в паху давно уже перестало, подарок дракона давал исцеление моим растянутым связкам. Ясинху недовольно нахмурился, что-то смешное увидел. «Ничего, кроме вас», — ответил я. «Дерзость, да». Надо же мне было как-то попасть во врачебный покой, а оттуда слинять в театр родня. Если я сейчас согребу, то меня по-любому оттащит туда. Брат Глу, а потренируй-ка проникающий удар на теле своего друга. Что? Отозвался глупыш. Ты плохо слышишь. Нахмурился Ясинху. Нет, но мы же не тренируемся на своих собратьях. А теперь будете. Вы уже не ханины, а ученики второй ступени, дулины. Пора вам испытать силу кулаков собратьев. Сегодня ты не будешь заниматься с деревянным солдатом, сегодня брат никто будет твоим деревянным солдатом, улыбнулся Ясинху. Но, ему же будет больно, попытался возразить глупыш. А если ты откажешься, то будет больно тебе. Не жалей кулаков, я буду наблюдать. Ясинху жестом подозвал одного из учеников и велел принести кресло. Я подмигнул глупышу, кивнул ему, одобряя действие. Пусть бьет, а я буду орать как можно громче. Хоть так повеселюсь. Да, подмастерье Ясин, с мудрой вниманием поклонился глупыш. Я кряхтя начал подниматься с чурбачков, когда меня остановил взмах руки Ясинху. Я не сказал, что ты можешь подняться с растяжки. Твое упражнение продолжится. И если ты упадешь, то останешься в положении растягивания на ночь. Вдобавок тебе увеличат еще на 2 чурбака, чтобы ты ощутил всю прелесть жизни. Я же буду караулить всю ночь, чтобы ты не уклонялся от упражнения. Я сглотнул. Вот этого, конечно, мне не очень хотелось. Если глупыш начнет меня метелить почем зря, то я вряд ли смогу удержаться в вытянутой позе. Так и придется ночевать под открытым небом, да еще и с братом Ясинху под боком. Накрывается моя вылазка медным тазом. Глупыш сел возле меня на колени и с шумом выдохнул. Он вдохнул еще с большим шумом, разгоняя по телу энергию ци. Явно захотел мне влепить посильнее. Вот же старательный засранец. Давай в левую скулу, спросил я. Не промахнешься. Прости, брат, не, я не. Начал было глупыш. Бей, или окажешься на его месте, выкрикнул Ясинху. Я кивнул. Глупыш выдохнул и ударил. От души ударил. Такую плюху зарядил, что в голове громыхнуло, как если бы петарда взорвалась в медном баке. От удара меня мотнуло назад, но я смог удержаться. Зато мою голову развернуло на 90 градусов, и я смог осуществить то, ради чего просил ударить в скулу, включил умение подражать голосу. «Подмастерье Ясинху, я жду тебя в комнате покоя», выдал я голосом настоятеля «Бей теня». Старательно выдал, так, как будто «Бей тень» кричал издалека. «Что?» — вскинулся Ясинху. «Мне показалось, что настоятель вас позвал», — сказал глупыш. «О, парень поддержал меня, надо же! Под моим влиянием начинает портиться». Ясинху встал с кресла и грозно взглянул на глупыша, чтобы бил его со всех сил. «Если увижу, что отлыниваешь, самого посажу на растяжку». Глупыш кивнул и тут же влепил мне в грудь. Я старательно издал стон и выпустил брызги крови из разбитой губы. Получилось эффектно. Ясинху кивнул и поспешил к комнате покоя. Глупыш с шумом выпустил воздух и занес кулак. «Я сейчас спрыгну и побегу по площади. Ты погонишься за мной с воплями о том, что нельзя дерзить подмастерьем», быстро проговорил я глупышу. «Когда перепрыгну забор, то прори вслед, чтобы я до вечера не появлялся на твои глаза. Так надо». «Все понял». Глупыш кивнул и через миг ударил меня в грудь. Я расслабил напряженные мышцы и слетел с чурбачков мешком, полным дерьма. Покатился по камням и тут же вскочил. Следом на ноги поднялся глупыш и полетел ко мне с поднятым кулаком и громким воплем. «Я вот тебя сейчас научу, как дерзить ядолином. Нельзя дерзить уважаемым ядолином. А ну не уклоняйся, мерзкий клоп. Ты мне мешаешь. Куда побежал? А ну стоять. Руки в гору, ноги, шире, мордой в камень. Работает чакинь. От такого дикого вопля волей-неволей захочешь убежать. Что я и сделал. Началась гонка по пересеченной местности. Я весело бежал, глупыш весело меня догонял. Монахи также весело старались сделать подножки. Из комнаты покоя вышел озадаченный Ясинху. Угрюмая складка пролегла между его бровей. Эта складка разгладилась, когда он увидел наши веселые старты. Я ждал подлости с его стороны и дождался. Легким движением кисти Ясинху отправил в мою сторону гладкую гальку. Я должен был запнуться и упасть. Ага, разбежался, драконье дерьмо ему в тапки. Вот теперь я был наготове. Подпрыгнул, перевернулся и встретил галыш подъемом стопы. Камень отлетел арбалетным болтом и стукнул глупыша между глаз. Он так и сел на пятую точку. «Прости, брат, но мне надо было выгадать время для побега». Я подскочил к деревянным солдатам, прислоненным к стене, легкой куницей скользнул по ним и перескочил на крышу дома. До забора было рукой подать. Как же вовремя я оглянулся, в мою сторону полетел еще один камень. На сей раз мне помог блок стального посоха. Но я едва сдержался, чтобы не заорать от боли. В следующую секунду глупыш начал кричать, что есть мочи, и чтобы до самого вечера на мои глаза не попадался, иначе так надерут тебе зад, что потом год сесть не сможешь. Вали, мерзкий трус, но помни вкус моего кулака, он еще не раз пройдется по твоим ребрам. Он долго еще распинался, но я уже его не слушал. Я несся леопардовыми прыжками по направлению к улице Цинь. Девушки ждали меня около повозки, где уже лежали их вещи. «Чего так долго? Я таки уже успела катастрофически постареть», пробурчала Жало. «Мы едва не уехали. Ядолин не хотел отпускать. Сказал, что я для монастыря незаменим», ответил я, даже не покраснев. Девушки сделали вид, что поверили. Я сделал вид, что не увидел, как они сделали вид. В итоге мы погрузились и тронулись. В повозке я снова переоделся, чтобы не привлекать внимание оранжевым кимоно. Конечно же, не обошлось без заигрываний со стороны соклановок, но я строго их пресек, не до баловства сейчас. Надо быть настороже. Пока мы ехали, я немного успел выяснить план здания, местонахождение гримерки урод и комнату операторов, отвечающих за музыку и спецэффекты. У меня в голове созрел план, осталось только притворить его в жизнь. Конечно же, понадобится участие соклановок. Сам театр был фундаментален, массивен и даже издали стремился внушить уважение как колоннами, так и статуями. Полуобнаженные каменные люди застыли во всевозможных позах на стенах и в углублениях театра. Мне показалось, что одна из фигур увлеченно чесала зад. Возможно, это мне только показалось. Вот и дошлепали. А ну, поц, неси наши вещи в гримерку. Живо! Скомандовала Жало, потом посмотрела на меня и прошептала. Я нормально со своей ролью справляюсь. Нормально, одними губами ответил я и подхватил вещи. Когда я уже встал одной ногой на серый гранит площадки возле театра, то мне в зад прилетел приличный пендель. Я нырнул носом и только рефлексы, наработанные в монастыре, выбросили вперед руки. Я сделал полусальто и встал на ноги, повернулся, готовый наказать за такую фривольность. «Двигайся быстрее, Швайн!» — гаркнула Закини и добавила. «А у меня нормально выходит. А вот ты переигрываешь!» — нахмурился я. «Все-таки мы в одной лодке, так что не надо меня колотить ради достоверности. Предоставь эту честь низшим богам». «Ой, да что ты такое сказать!» — отмахнулась Закини. «Мы же их всех! С вас 5 медных монет!» — высунулась голова возницы. «Мы их всех холить и лелеять!» — тут же нашлась Закини. «Ради низших богов только и жить!» Жало рассчиталось, и мы вошли в театр. Сильно сказано, вошли в театр. Это богатые люди входят с парадного входа и наслаждаются обилием позолоты, хрусталя, зеркал и натертого мастикой мрамора. Богатые люди входят, раскланиваются, неспешно слоняются в ожидании третьего звонка и того момента, когда их будут развлекать. Тогда они уместят свои пухлые зады в кресло и презрительно будут смотреть на то, что творится на сцене. А по выходу обязательно все обосрут. И актеры плохо играют, и сцена плохо освещена, и вино в буфете прогорклое. Я сам так делал раньше, когда были безоблачные дни, а в карманах весело звенело золото. Теперь же мне предстояло взглянуть на театр с другой стороны. Зайти с черного хода. Кто это? Остановил нас мордатый охранник и кивнул на меня. Что за лысый червяк приполз? Я сдержался. Даже крыльями носа не дернул. Внутри меня царил покой и умиротворение. Я просто запомнил эту толстомордую особу и его бородавку над левым глазом. Постарался очень хорошо запомнить. «Мэйкун, даст ист наш слуга Июнь», — сказала Закинь. «Мы предупреждать о нем всех». «Я не все и меня никто не предупреждал», — пробурчал охранник. «Пусть оставит вещи и проваливает, пока я ему ноги не оторвал и тапочками в жопу не запихал. Блестящая аллегория, да он поэт. Ну, Мэйкунчик». «Ну, дорогой мой, неужели ты таки позволишь нашим мягким ручкам таскать тяжести? Июнь просто положит их и встанет рядом. Он будет незаметен, как мышка. А мы за это». Жало прижалась грудью к левому плечу охранника. «Ун потом еще за то». Жало прижалась уже к правому плечу. Я видел, что охранник пытается с трудом удержать мину серьезности. Его глаза едва не выпрыгивали из орбит, чтобы заглянуть в декольте девушек. Губы подрагивали, руки поглаживали, уши пошевеливались. «Ладно, но только чтобы он мне на глаза не попадался», — буркнул Мэйкун и отступил в сторону. Внутри пахло пылью, старыми тряпками и подгнившим деревом. «Да, именно так пахнет изнанка искусства». Я отнес вещи девушек в их общую гримерку, полюбовался выступающими частями тела других моделей, они меня совсем не смущались, как будто я не мужчина вовсе, а дополнение к сумочке. Потом я тихонько слинял. Шататься и искать приключений мне было некогда, поэтому я сразу же отправился в звуковую. Бородатые и лохматые мужчины грозно зыркнули на меня, а я в ответ жалобно попросил дяденек не прогонять меня и дать посмотреть на мощные агрегаты, которыми они управлялись. Дяденьки разрешили. Уж не знаю, то ли это моя просьба их так разжалобила, то ли тыква сакэ, прихваченная вместе с вещами. «Смотри, только не трогай инструменты, а то придется заново все настраивать», — проговорил самый лохматый и, по всей видимости, самый главный звуковик. «Да я чуть-чуть, совсем немного. А во, сколько тут всяческих барабанов и цимбал, а еще колотушки разные», — включил я дурачка. Я посмотрел, понюхал, попробовал дерево на зуб. Все это время я твердил про себя, что вовсе не ворую, а одалживаю на время. Твердил про себя, что я отдам, что я верну. Даже золотую монету под коврик пришлось положить. Вот дурость, но по-другому тело не хотело подчиняться. А мне необходимо было взять некоторые вещицы. Ладно, уважаемые, спасибо вам за то, что показали все и все объяснили. Никогда этого не забуду, поклонился я в качестве благодарности. Моя благодарность вряд ли была кому нужна, потому что мне помахали, мол, проваливая и чокнулись стопками. Я же поспешил к своим девушкам. Нашел их недалеко от сцены, уставленной блестящими колоннами. В зале потихоньку собирался и рассаживался по местам народ. Скоро должен начаться показ. Жало и Закинь блистали в какой-то чудовищной мутации старинного пышного платья и юбочки-поясе. Талии затягивали корсеты, которые так и норовили подбросить груди к потолку. На ногах стеклянные туфли с плавающими рыбками внутри. Даже я, очень далекий от моды, понял, что это был верх безвкусицы. Вишенками на тортах были торчащие во все стороны волосы и макияж, которым запросто можно испугать Годзиллу. «Ну что, красивые мы, возьмете замуж?» – спросила Жало. «Я промолчу. В общем, надо вот эту штучку прицепить рядом с ухом урода», – протянул я небольшой шарик, величиной с горошину. Такой волшебный шарик обычно закладывали в ухо артиста, а человек-суфлер шептал в другой шарик нужный текст. Это на случай, если артист забудется. Да-да, за это я и заплатил золотую монету. За две волшебные горошины. Ой-вэй, как же нам это сделать? Нахмурилась Жало. Я выглянул из-за кулис, урод сидел в вычурном наряде орликина, с белыми и зелеными ромбами. Рыжие волосы падали на широкое жабо, закрывающее горло. Рожа вымазана белым, красные губы словно только что окунули в клубничное варенье. Он весело болтал с окружающими его людьми и всем подряд хвастался белыми зубами. Я думаю, что жабо будет самым хорошим местом для волшебного шарика. Только спрячьте ее незаметно, я вложил динамик в руку Закинь. Горошина тут же скрылась в руке. Явль, все будет сделано, брат Ни, прошептала Закинь, а после громко произнесла. Когда же начнется показ? О, великий бог урод, как же я рада вас видеть. Позвольте поцеловать вашу руку, вы для меня являться иконой стиля и моды. От вас я кричать и делать хинди-хох. Закинь поспешила к группе людей, а я начал отступать назад, в тень. Урод скорчил презрительную мину, но все-таки протянул пальцы для поцелуя. Закинь поцеловала их, а потом, словно не в силах сдержать свое восхищение, кинулась на грудь урод. Объятие длилось всего лишь мгновение, потом урод взмахнул рукой и Закинь поволокло в сторону. «Держи себя в руках, швабра!» — скорчился урод. «Иначе мигом вылетишь на улицу. Я хотеть, я только хотеть!» — залепетала Закинь. «Майн Херц, мне плевать, что ты хотела. Ты всего лишь манекен, который имеет честь демонстрировать созданные моим гением вещи. Не забывайся, иначе рискуешь сегодня не проснуться!» — сплюнул урод и через мгновение повернулся к собеседнику с милой улыбкой. «Простите, на чем я остановился?» Эти поклонницы так утомляют. Закинь спрятала лицо в ладони и отошла прочь. Проходя мимо меня, она подмигнула. Я одобрительно кивнул. Дальше действовать буду я. Я отошел подальше за стойку с одеждой, чтобы меня не было видно. Поднес к губам второй волшебный шарик и задействовал умение имитировать голоса. Урод. Низший бог вскинулся, оглядываясь по сторонам. Чего ты башкой вертишь, дурень? Прошептал я голосом низги. «Мне нужно с тобой поговорить». От урод отшатнулись гости. Все знали о низшем боге низги и никто не хотел вставать у него на пути. Даже если его не видно, то это не значит, что его нет. Голос же низги раздавался совсем рядом с урод, а это означало только одно – надо держаться подальше. А то наступишь нечаянно и можешь запросто лишиться ноги. «Я слушаю тебя, низги», – ответил урод. «Рад, что ты пришел на мой показ. Я сказал, что мне нужно с тобой поговорить, наедине», прошептал я в волшебный шарик, а голос низги послушно повторил мои слова из жабо. «Жду тебя в твоей конуре, в моей гримерке», досадливо воскликнул урод. «Плевать», ответил я. Перекошенная размалеванная рожа вспыхнула. Я же не стал дожидаться результата, а поспешил в гримерку. Внутри пахло клеем и было очень много различных масок. Маски мужчин, женщин, детей. На первый взгляд их было около сотни. Они смотрели с безликих голов манекенов пустыми глазницами. Сами головы стояли на полках трех шкафов, окружающих дубовый трильяж с неисчислимым количеством баночек. Рядом возвышался чан с каким-то белым веществом, напоминающим сгущенное молоко. В дальнем углу приткнулись четыре стойки с разнообразной одеждой. Я отскочил подальше от выхода и присел за стойками. Чтобы меня увидеть, надо было наклониться очень и очень низко. Низги. Ворвался в гримерку злющий урод. Это ни в какие рамки не умещается. Это мой показ, и ты не должен меня унижать перед друзьями. Мы договаривались. Он нагляделся по сторонам, прислушался. Низги. Я даже затаил дыхание. Вот же невидимая задница, сам позвал и сам же где-то шляется. Возмутился урод. Он подошел к трильяжу и начал припудриваться. Я же скользнул за его спиной и закрыл дверь на ключ. Теперь никто не войдет и не помешает нашему бою. Урод заметил меня в отражении и обернулся. Ты кто, лысый самоубийца? Или это ты заманил меня в ловушку? Ты обычный глупец. Нет, я тот, кто убьет тебя, набычился я в ответ. А хватит ли у тебя сил, грязный подонок? Улыбнулся урод. Я реинкарнация Сиджара Грозного. Выплюнул я в ответ. Пришел твой последний час. Ох, сколько же пафоса, притворно вздохнул урод. А вот это ты не хочешь, слезы мертвой ведьмы. Он взмахнул рукой, а с его пальцев сорвались тонкие иглы. Я отбил почти все, но одна из них вонзилась в плечо. Руку тут же обожгло пронзительной болью. Я вырвал иглу и отбросил ее прочь. И это все, на что ты способен? Ухмыльнулся я. Конечно же нет, это только начало. А я вспомнил, где тебя видел. Ты же тот монах, который первым нашел уязвимое место демона из подземного мира. Что же, Бейтень будет очень удивлен, когда узнает, какую змею он пригрел на своей груди. Звездная пыль. Из пудреницы в мою сторону помчалось все разрастающееся облако мерцающего тумана. Мне пришлось подпрыгнуть, оттолкнуться ногами от стены и пролететь к уроду. Надо отдать должное, этот низший бог не шел ни в какое сравнение с прежними богами. Урод обрушил на меня целый каскад ударов. Блокируя и отступая, я не смог удержаться и коснулся штаниной мерцающий туман. Штанина тут же вспыхнула, как будто облитая керосином и подпаленная зажигалкой. «Ты зря возродился, Сиджар Грозный», — улыбнулся урод. «Сейчас ты снова умрешь, а я сделаю из тебя статую и помещу на конек театра. Ты демон», — взвыл я. «И это ты сейчас умрешь». Из монастырской стойки я перешел в стойку русского боя и ухмыльнулся в ответ. Урод с удивлением поднял левую бровь и снова выпустил слезы мертвой ведьмы. На этот раз тело отбило все летящие иглы, а одну даже отправило обратно. Игла впилась в шею урод и тот автоматически попытался ее выдернуть. Этих секунд хватило, чтобы приблизиться и начать охаживать низшего бога по всему тому, до чего дотягивались кулаки, локти, колени, стопы. Один раз даже хорошенько врезал пяткой. Урод вырвал таки иглу из шеи и тоже кинулся в бой. Мы порхали по небольшой гримерке, пролетая над звездным туманом, обмениваясь ударами и блокируя чужие удары. Он схватил два огромных меча и вот тут мне пришлось туго. Вскоре кимоно покрылось мелкими порезами. Капли пота повисли на бровях и так и норовили броситься в глаза. Я начал уставать, а вот низший бог был все таким же свежим. И неизвестно, что бы со мной стало, если бы я не поймал его на хороший удар от земли в небо. Урод чуть отшатнулся, и я тут же произвел удар цапли по луне. Низшего бога подкинуло в воздух, а опустился он уже в стоящую рядом с трильяжем бочку. Он полностью погрузился в сгущенное молоко, даже рыжая макушка стала белой. Когда же он с ревом вынырнул наружу, то я отшатнулся, сгущенное молоко начало твердеть на глазах, застывая толстой белой коркой. Звездная пыль к этому времени рассеялась, как утренний туман. Урод протянул ко мне руки, да так и застыл. Он стал подобием статуй, которые я видел снаружи на фасаде. Или это были люди, а он их? Неужели урод окунал своих врагов в эту бочку, а потом выставлял наружу? Вот же зверь, господин низший бог урод. Кто-то постучал в дверь. С вами все в порядке? Я взглянул на низшего бога. Да уж, с ним явно было все не в порядке. Разинутый рот, выпученные глаза, протянутые алебастровые руки. Он сам стал статуей. И меня посетила шальная мысль. Со мной все в порядке, начинайте без меня. Я приду через 20 минут. Воскликнул я голосом урод. Но как же мы без вас? Я сейчас выйду и сломаю тебе обе ноги, мерзкий подонок. Выкрикнул я в ответ. Простите. Слушаю и повинуюсь, раздалось за дверью. Я кивнул и обратил внимание, что статуя урод чуть дернулась. Ага, Значит, этот бродяга был все еще жив. Ну что же, это можно исправить. Проникающий удар в дребезги разнес правую ключицу, и я услышал стон боли. Потом послышалось шипение, как при сдувании воздушного шара. Меня же ослепило появление золотого свитка со словами: «Вы приобрели умение изменять внешность. Что же, вполне полезное умение, скажу я вам. Но я еще не закончил со статуей урода». Аккуратно подцепив расческой небольшое количество неизвестного мне полимера, я замазал дырку на месте ключицы. Теперь это была полноценная статуя. Можно было ее крепить. И сразу вспыхнул свиток со словами: «Приобретен первый уровень понимания ученика второй ступени, блок стального посоха. Приобретен первый уровень понимания ученика второй ступени, удар от земли в небо. Приобретен первый уровень понимания ученика второй ступени, удар цапли по луне». Во как! Те удары и блок, которые я только сегодня утром изучал, сейчас достигли уровня понимания. А что, неплохо. Я дернул за руку статую, и та послушно качнулась в мою сторону. Аккуратно набрав в пакет сгущенного молока, я вытащил статую из гримерки и, незамеченный никем, протащил ее к выходу на крышу. Я увидел, что непонятный полимер не прилипает к пластику, зато отчаянно цепляется ко всем другим предметам. Статую тщательно укрепил на коньке. Получилось, будто урод яростно скалится на всех идущих в его театр. На мой взгляд, неплохо, высокохудожественно. Ну что же, это достойный поступок, раздался неподалеку от меня голос. Своего рода воздаяние почести поверженному врагу. Я резко обернулся и увидел, что в 10 шагах от меня сидел низший бог Прыкмик. Глава 20. Блоха невероятно бесстрашное существо, она осмеливается кусать Годзиллу. Хихитайская народная мудрость. Через 2 дня на улице Цинь в известном вам доме собралось 6 человек. 5 из них с опаской поглядывали на 6-го, который скромно сидел за столом в позе лотоса и терпеливо жевал корень сельдерея. Так как я считался главой клана смерть низшим гадом или сокращенно СНГ, то взял на себя ответственность в представлении своих соклановцев. Все здесь. Здесь черная лиса, Жало, Закинь, глупыш и Дюша Метелкин. Ой, чего-то вырвалось, спохватился я. Я хотел сказать, Сиджар Грозный. Не знаю, откуда у меня взялись последние 2 слова. Прыкмик улыбнулся так, как мог улыбаться только Прыкмик. Уголки губ чуть поднялись вверх и изогнулись внутрь. Он вежливо кивнул присутствующим. Рад видеть вас, доблестные борцы с низшими богами. Но вы же сам, низший бог, выдала наконец черная лиса. Да, и вряд ли я могу этим гордиться. Уголки губ вернулись в прежнее положение. Я вроде бы и низший бог, но весьма недоволен собственными собратьями. Таки что у вас есть пойметь в виду? Спросила Жало. Я отношусь к низшим богам только косвенно. И могу сказать, что я единственный изо всех богов, кто придерживается прежней линии поведения. Впрочем, нас ждет долгий разговор. Кто-нибудь угостит чаем? Я кивнул, и Закинь легким перышком поднялась с места. Она отправилась на кухню, и оттуда послышалось позвякивание посуды. Прыкмик чуть откинулся на подушке и устало прикрыл глаза. А, начало было Жало. Давайте дождемся возвращения вашей сестры, чтобы мне не пришлось 2 раза повторять, поднял раскрытую ладонь Прыкмик. К тому же, первый том нашей истории близится к концу. Так что имейте в виду, что 2-й том тоже будет опубликован на сайте Автор.ди, поэтому не забудьте подписаться. Жало кивнула в ответ. Брат глупыш во все глаза смотрел на низшего бога. Он видел его на великом испытании, но вот чтобы так, рядом, на расстоянии вытянутой руки. Черная лиса в недоумении поглядывала на меня. В ее представлении я уже полчаса должен был бить, кусать и щекотать пятки низшему богу, чтобы продолжить свою благородную миссию, а я просто сидел и молчал. Я ободряюще подмигнул, мол, не бзди, все нормально. Чтобы прервать затянувшуюся паузу, я начал рассказывать о том, что произошло на коньке театральной крыши. До момента установки статуи урод вы уже знаете, поэтому я опущу часть рассказа и перейду сразу к моменту появления Прыкмига.